Глава пятая. Волки. Первая. Журналистка была маленькая, пухлая и некрасивая. И притом еще в допотопных очках и в каком-то дурацком угловатом пиджаке в крупную клетку. Атаров ожидал увидеть нечто совсем другое. По телефону ему показалось, что голос у журналистки эротичный. Поэтому он сразу нахмурился и строго сказал: «У вас есть 7 минут». «Но ведь мы договаривались насчет 40», – с упреком воскликнула журналистка. «Мне нужно большое интервью, как минимум на полполосы». Атаров прищурился, окинул ее взглядом и сухо сказал: «Обстоятельства изменились. Кстати, время уже пошло». Журналистка раскрыла сумку и вытащила из нее маленький черный диктофон. Однако Атаров покачал головой: «Не стоит. Лучше воспользуйтесь ручкой и блокнотом». «Как скажете», – уныло согласилась журналистка. Она снова запихала диктофон в сумку, а взамен достала небольшой пухлый блокнотик и остро отточенный карандаш. 7 минут, – напомнил ей Атаров. Журналистка кивнула и приступила к интервью. Голос у нее в реальности был совсем не эротичный, а наоборот, хрипловато-писклявый и неприятный. «Как вы относитесь к тому, что происходит сейчас в Литве?» Атаров холодно улыбнулся и неторопливо уточнил: «Что вы имеете в виду?» Журналистка гневно сверкнула стеклами очков и разъяснила, быстро, сбивчиво, со злой иронией в голосе: «Я имею в виду обвинения, которые выдвинул Департамент госбезопасности Литвы в адрес президента Юргиса Василиаускаса. То, что своей политикой он в сущности играл на руку российским бизнесменам, в числе которых называют и ваше имя. А также то, что Сейм Литвы готовится объявить президенту Василиаускасу импичмент из-за его связей с российской мафией». Атаров несколько секунд помолчал, словно обдумывая слова журналистки, затем ответил: «К данным событиям я отношусь крайне отрицательно. Все, о чем вы говорили, есть не что иное, как попытка государственного переворота в Литве с разыгрыванием российской карты». «Почему именно российской?» Атаров улыбнулся. «Дорогая моя, не заставляйте меня объяснять вам прописные истины». «И все-таки», – не сдавалась журналистка. Атаров снисходительно усмехнулся и заговорил таким тоном, каким обычно взрослые разговаривают с маленькими детьми. «Видите ли, дорогая моя, многим просвещенным западным идеологам доставляет огромное удовольствие повсюду искать врагов. Они не мыслят себе иного существования. Раньше главным врагом был Советский Союз, империя зла, как они его называли. Теперь, когда Союза нет, они придумали новую угрозу – угрозу русской мафии. Вот и все». «Юрий Георгиевич», – вновь затараторила журналистка, – «многие литовские, да и российские издания называют вас одним из представителей русской мафии. Это правда?» «Что правда? То, что называют?» Журналистка тряхнула головой. «Нет, то, что вы – ее представитель». Атаров посмотрел на девушку прямо и спокойно. «Конечно же нет», – сказал он. «Я довольно известный персонаж в отечественном бизнесе. Кроме того, у меня много друзей в Литве. Я просто оказался очень удобен для навешивания разнообразных ярлыков. Этим сейчас и занимается ДГБ, Департамент госбезопасности Литвы. Хотя обвинять только лишь литовские власти было бы глупо. Всем известно, под чью дудку пляшет правительство этой страны». Журналистка глянула на Атарова поверх очков, затем поправила их пальцем и уточнила: «А под чью же дудку они пляшут? Кто заказывает музыку?» «Спецслужбы США», – ответил Атаров. «Эту дохлую кошку литовцам подкинули спецслужбы США». «А что вы скажете о том, что руководитель ДГБ господин Венцлова в своем выступлении перед Сеймом обвинил вас и бизнесмена Романа Петрова в деятельности по подрыву государственности Литвы?» Атаров легонько поморщился, словно у него заболел зуб. «Все обвинения господина Венцловы в мой адрес – бред и циничная ложь. Во-первых, выполняя заказ Америки, этот господин пытается бросить тень на Россию. Во-вторых, он пытается подвергнуть сомнению итоги президентских выборов в Литве. Все это для того, чтобы сместить законно избранного народом Литвы президента и заменить его на удобную для США марионеточную фигуру. Таким образом, убиваются сразу два зайца. Однако, по сведениям ДГБ, Василяускас пришел к власти во многом благодаря вашим усилиям и вашим деньгам. Говорят, что если бы не вы и не ваш коллега Роман Петров, Василяускас никогда бы не... Атаров легонько хлопнул ладонью по столу. Журналистка осеклась. «Все», — сказал Атаров, — «ваши 7 минут истекли. Интервью закончено». Лицо журналистки вспыхнуло, щеки залил красный румянец. «Но позвольте», — зачастила она, — «я не успела задать вам всех вопросов». «Зададите в следующий раз», — сказал Атаров. В глазах журналистки, жалобно глядящих на Атарова из-за круглых стекляшек, появилась мольба. «Юрий Георгиевич», — сказала она дрогнувшим голосом, — «наше издание очень рассчитывает на это интервью. Редактор уже выделил для него место в завтрашнем выпуске». «Это проблема вашего редактора», — отрезал Атаров. Затем улыбнулся и холодно добавил. «В следующий раз избавьте меня от того, чтобы я комментировал разные глупости. А теперь всего хорошего». И он указал пальцем на дверь. После того, как журналистка ушла, Юрий Георгиевич нажал на кнопку коммутатора и приказал секретарше ни с кем его не соединять. Отдав распоряжение, он снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула. Затем неторопливо ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Мысли его текли спокойно и ясно. За долгие годы в российском бизнесе Юрий Георгиевич научился одним лишь усилием воли подавлять любую душевную тревогу. Однако в последнее время он иногда применял и более радикальное средство – хорошую порцию коньяка или водки. Выдвинув верхний ящик стола, Атаров достал бутылку своего любимого Камю и маленький серебряный стаканчик. Наполнив стаканчик коньяком, он одним глотком опустошил его и наполнил вновь. Выпив 2 стаканчика коньяку, Юрий Георгиевич стал размышлять. Сначала он припомнил во всех деталях свой разговор с Турецким. Похоже, что все, что говорили Атарову друзья об этом следователе, было правдой. Держался он уверенно, не хамил и не заискивал, глаза от прямого взгляда не отводил, а говорил веско и, как говорится, со значением. То есть не швырял слова на воздух, не разбрасывал их воздушными шариками, а произносил так, чтобы собеседник понял: раз пообещал, значит, сделаю. Если дела действительно обстоят подобным образом, то этот турецкий – крепкий орешек. К тому же, кое-кто из знакомых Юрия Георгиевича утверждал, что важняк не берет на лапу. Атарову уже приходилось в жизни встречать таких людей, и встречи с ними не приносили ничего хорошего. Ведь там, где не срабатывают деньги, нужно применять силу, в крайнем случае проливать кровь. А кровь нынче слишком дорого стоит. От размышления о турецком Юрий Георгиевич плавно перешел к размышлениям о литовском деле, как окрестили его склонные к аффектированию барзописцы-журналисты. Он вспомнил события прошлого года и тот памятный разговор, когда он, Юрий Георгиевич Атаров, поучал человека, которому суждено было в скором времени стать президентом Литвы. Причем поучал в резкой и нетерпящей возражений форме. Ох, и довел его тогда этот Василяускас, будь он не ладен со своей идиотской фамилией и со своей непроходимой прибалтийской тупостью. «Вы должны понять одно», – говорил тогда Атаров будущему президенту. «Я не стану выбрасывать деньги на ветер. И Роман Романович не станет». Бизнесмен Роман Романович Петров, присутствующий при разговоре, кивнул. «Это так. В любом деле необходимы гарантии. Вы нравитесь мне как человек. продолжил Атаров, обращаясь к Василяускасу. «Но кто знает, как вы себя поведете, став самым главным литовским чиновником?» Слово «чиновник» явно не понравилось Василяускасу. Он поморщился и возразил. «Но мы ведь уже обсуждали с вами этот вопрос. И потом, деньги от вас поступают нерегулярно». «Потому что вы тратите их неразумно», – парировал Атаров. «Мы наняли вам лучших политтехнологов, но вы не желаете слушать их рекомендации. Вам нужно больше общаться с народом. Это ваш главный ресурс. Вот и Роман Романович подтвердит. Черт, не зря же он подарил вам вертолет. Летайте!» Василяускас насупился. «А я что, по-вашему, делаю? Вчера у меня было 2 встречи с избирателями. А нужно было, чтобы их было 4. Чуть повысил голос Атаров. «Вы вообразили себя победителем, но победу праздновать рано. Вы перечеркиваете график, который мы для вас составили». «С чего вы решили, что понимаете в выборах больше, чем я?» Едко поинтересовался Василяускас. Атаров некоторое время пристально смотрел на Василяускаса, потом вздохнул и махнул рукой. «Я не желаю продолжать эти прения», – холодно сказал он. «Вы будете выполнять все наши рекомендации, а иначе мы прекратим финансовые вливания». Стоило заговорить с Василяускасом жестко, как он тут же переменился. Лицо его стало добродушным, резкие черты лица оплавились и закруглились, а глаза стали смотреть мягко и даже заискивающе. «Все-таки он не боец», – подумал тогда Атаров, глядя на будущего президента. «Впрочем, другого нам и не надо». Слава богу, Василяускас и впрямь оказался покладистым малым. Недостаточно умным, это да, но слушался он беспрекословно. К тому же у Регины, при мысли о красавице Регине, Юрий Георгиевич не сдержался от блаженной полуулыбки, имелись свои способы убеждения. Во время президентских выборов Регина Смайлете взяла на себя все связи Василяускаса с общественностью, а после выборов, когда Василяускас стал президентом, заняла пост личного консультанта-советника президента по национальной безопасности. Но самое главное, тут Атаров улыбнулся своим мыслям, самое главное, что эта необыкновенная женщина умеет делать в постели такое, от чего даже у столетнего старца сердце забьется, как у 17-летнего юноши. Атаров хмыкнул, взял бутылку и наполнил свой серебряный стаканчик доверху. «За Регину!» – негромко провозгласил он. «За тебя, моя девочка!» Он выпил коньяк до дна, поставил стаканчик на стол и вытер влажные губы черным шелковым платком. Да, проблем было много. Но сильный человек способен решить любые проблемы. А Юрий Георгиевич был сильным человеком. В противном случае он не добился бы столь высокого положения, какое занимал сейчас. Он решит свои проблемы сам. В крайнем случае... Только в самом крайнем случае он обратится за помощью к серым волкам. Так Юрий Георгиевич их называл. К этим ублюдкам, которые лишь по какой-то нелепой случайности получили право распоряжаться чужими жизнями, в том числе и жизнью самого Атарова. При мысли о серых волках Атаров не удержался и снова наполнил свой стаканчик. Теперь он был зол. «Ничего», – думал Юрий Георгиевич, сжимая в пальцах стаканчик. «Разберемся и с волками. Дайте только срок. А что касается Турецкого, если чертов важняк будет проявлять слишком большую активность, если он будет совать свой нос куда не следует, я найду способ решить проблему, чего бы мне это ни стоило». Юрий Георгиевич открыл рот и яростно зашвырнул коньяк себе в глотку.